Глава 23. «Я хочу знать все», — заявляет Оля, как только мы садимся за столик. «Все подробности». Артура я оставила у няни-подруги. Решила, раз не будет крестника, лучше посидеть только вдвоем. Посплетничать спокойно, расслабиться. «Рассказывать особо нечего», — признаюсь я. «Как это нечего?» — хмыкает подруга. «Ты ему о сыне рассказала, а потом вы умудрились кино вместе смотреть». «Рассказывать точно есть что». Я усмехаюсь, а Толе ничего невозможно утаить. Да и не сказала бы, что хочу что-то от нее скрывать. Просто я все это уже пережила, и мне сложно пересказывать. Эти моменты будто остались в прошлом, но я все же вкратце пересказываю подруге, как Богдан отреагировал и как так вышло, что мы вместе смотрели фильм. Упоминаю и о Майке. «Охренеть новости!» — шокированно тянет подруга. «Оставь тебя на пару дней, и вот!» Я уже успокоилась, признаюсь ей. Вообще рада, что Богдан теперь знает. Не нужно ничего скрывать, нервничать. А Майк? «Он не так интересен», — отмахивается Оля. «Круто, конечно, что он появился на твоем пути, но ты его никогда не любила». «А что ты тогда мне втирала про замужество и счастливую жизнь с ним?» — шокированно спрашиваю, вспоминая, как Оля говорила мне про Майка. «Про то, что к нему стоит присмотреться, что он отличный парень и достоин меня». «А что ты хотела услышать?» — хмыкает Оля. «Я все-таки подруга твоя и должна была оберегать тебя. Не могла же я сказать, чтобы ты покупала билет на самолет и дула к своему чертову». «Кощееву». «Один хрен», — парирует. «Мне надо было поехать?» Уточняя у нее. Ответить Олька не успевает. К нам как раз подходит официант. Ставит перед нами меню, винную карту. Оля тут же утыкается в название блюда, я никак не могу сосредоточиться на меню. Поверить не могу, что подруга все это время давала мне советы, а сама считала иначе. Когда официант приходит во второй раз, мы делаем заказ. И только тогда подруга смотрит на меня, вздыхает и отвечает. «Да». «Надо было. Не поехать, но позвонить ей о том, что беременна, сказать. Он отец, он должен был знать. Просто попробуй это, скажи тебе, синий, бегающий в туалет каждый час. Я боялась тебя ранить и молчала. А потом появился Майк». «Отец Тимофея знает, что у него есть сын?» – спрашиваю в сердцах и тут же прикусываю язык. «Вот зря я вообще спросила». «Он другое, Лера. Он знать о сыне недостоин. Он променял меня на своих парней, на алкоголь и девок. Считаешь, я должна была его искать и навязывать ребенка? Да и не скрывала я, что сына родила. Уехала, да, но не скрывала. Если бы захотел, узнал». Я замолкаю, не зная, что сказать за ее признание. Я знала историю подруги, но все равно сказала те слова. Мне было больно из-за того, что Оля все это время считала меня дурочкой и неспособной справиться с эмоциями. Однако я не должна была говорить ей об этом. И теперь жалею. Она расстроилась. Я вижу это потому, как дрожат ее пальцы. Дрожь для Оли не свойственна. Она в любой ситуации собрана и уверена в себе. А сейчас нервничает. «Ладно, забыли», — говорит подруга. «Мы посплетничать вышли, а не ссориться. Что было, то было. Вы вот встретились, он узнал. Майк женат. Все так удачно сложилось, не находишь?» «Что ты имеешь в виду?» «Вас! Начните заново, Лера! Ты же до сих пор любишь его, а он один воспитывает сына. Вам судьба быть вместе». «Оля, нет, ты послушай. Я и так год молчала в тряпочку и во всем тебя поддерживала. Дай сказать. Он растит сына один, ты одинока тоже. Бери Артура и езжай к нему, стройте отношения. У вас вся жизнь впереди. Тем более, что Игорь твой, ты сама сказала, уже не опасен. Преград нет. Вы сами создаете себе преграды», — добавляет Оля. «Прекращайте. Начинайте идти друг другу навстречу». «Он предлагал мне переехать, а не начать с ним отношения». «Переезжай. Ты не так много времени здесь провела, чтобы нельзя было поехать назад. Работа? Он тебе салоны обещал. Друзья? У тебя там есть Настя, да и я никуда не денусь. А что еще?» «Все, все, дорогая. Твоему сыну 3 месяца. Он еще не успел выучить английский и пойти в школу и сад. Собирайся, Лера. Уезжай обратно. Ребенку нужен отец, а тебе Богдан». «Я не приняла окончательное решение. Хотела поговорить с тобой». «Ну вот, поговорила. Мое мнение знаешь. Решать, конечно, тебе. Мне куда легче было, скажи, подруга, что никуда я ехать не должна. Я бы убедила себя в том, что так правильно, и отказала Богдану. А теперь я даже не знаю. Нам приносят заказ. Свой цезарь я медленно перебираю. Есть совсем не хочется. Вроде бы и поговорили по душам, а на сердце как-то беспокойно. После разговора с подругой определиться стало не легче. Сложнее даже. Она категорично заявила ехать, а я сомневалась. Теперь остается согласиться на свой страх и риск, или же остаться здесь и понять, что я совершила ошибку, или же нет. «Эй!» — Оля меня отвлекает. «Не грузись пока. Съездишь с сыном, побудешь там недельку, тогда и будешь грузиться. От тебя прямо сейчас ответа никто не просит, а он ничего не требует, да и не может требовать в принципе». «Слушай, я решаю спросить у подруги, потому что раньше эта тема всегда была запретной, но сегодня мы к ней прикоснулись, и я решила, что Оля может рассказать больше». «А отец Тимофея тебя не искал? Ни разу?» «Не искал», — уверенно заявляет подруга. «Мама с папой сказали бы, но он не являлся». «Просто взял и ушел? Не могу поверить». «Почему же просто?» — она усмехается. «Сказал, чтобы я уши не грела». «Я ему не нужна. У него парни, девки, тусовки и вся жизнь впереди. Я в нее не вписывалась со своим желанием сделать карьеру. Да и вообще дочка богатых родителей была ему не по карману». «Вы расстались из-за этого?» «Мы расстались, потому что он придурок. А я никогда не обращала внимания на деньги, и он вроде бы не бедствует сейчас». «Любишь его?» «Что?» — возмущается Оля, поперхнувшись. «Нет, конечно. Столько лет прошло. Я благодарна ему за сына, но поверь, у окна я не плачу в ожидании, когда он осознает свои ошибки». Она сглатывает. Ее взгляд затуманивается, но подруга быстро берет себя в руки и пытается улыбнуться. «Но ты бы этого хотела», — замечаю, считывая ее реакцию. «Я об этом не думала, потому что он никогда не осознает».